черное пятно. Бедный несчастный граф вернулся с прогулки домой. Устал. Лег на диван. Закрыл глаза. На душе стало тревожно. Открыл глаза. Неожиданно увидел на стене большое и зловещее черное пятно. Пришел слуга. Стал черное пятно стирать. Черное пятно не стиралось. Стал смывать. Черное пятно не смывалось. Стал соскребать. Черное пятно не соскребалось. Граф надел очки, подошел к стене и стал рассматривать черное пятно. Потрогал. Вдруг вылезла черная рука, схватила графа и утащила в черное пятно. Бедный несчастный граф оказался в длинном черном коридоре, огляделся, увидел дверь, открыл и от ужаса похолодел. В комнате за столом сидели два скелета. Один был черный скелет, другой белый. Они играли в шашки человеческими черепами. Черный скелет сказал: «Брат, у тебя на доске не хватает одного черепа». Белый скелет спрашивает: «А где мне его взять?» «Он сам к тебе пришел». И черный скелет показал костлявым пальцем на графа. Граф испугался и закрыл дверь. Пошел по длинному черному коридору, увидел другую дверь, открыл ее. Жуткий страх напал на него. В комнате лежало огромное ухо и шевелилось. Из него выпрыгнула большая зеленая жаба и глухим леденящим голосом сказала: «Отрежьте ему ухо, у нас нет второго уха». Граф страшно испугался и закрыл дверь. Пошел дальше по коридору, увидел еще одну дверь, открыл и в ужасе застыл. В комнате за столом сидели коровья кишка, баранья косточка и свиной пузырь. Посмотрела коровья кишка на графа и сказала: «Из его мяса я сделаю студень». Баранья косточка сказала: «Из его косточек я сделаю жаркое». А свиной пузырь: «Из его крови я сварю кисель». Вдруг бедный несчастный граф услышал шаги. Он закрыл дверь и побежал. Шаги приближались, кто-то его преследовал, страшно скрипел зубами, гремел костями и жутко выл. Граф добежал до конца длинного черного коридора и увидел лестницу. Поднялся по ней, открыл крышку колодца и выбрался наверх. Посмотрел вокруг, он оказался на кладбище. По кладбищу проносится сильный ветер. Раскачиваются и скрипят могильные кресты. Страшно. Бедный и несчастный граф от страха дрожит, зубами стучит. Видит, человек идет. Подошел к нему. «Извините, — говорит граф, — идемте вместе. Место страшное». «А кого ты боишься?» «Мертвецов». «А чего нас бояться?» Пригляделся к спутнику граф. На лице вместо носа и глаз ямы, зубья, что железные крючья. Бросился бедный несчастный граф от него бежать. спрятался в лесу. Пробирается бедный и несчастный граф по черному лесу. В глухой чаще ухает филин, жутко воют волки, страшно. Видит граф, на дереве человек висит. Вытащил его из петли и на землю положил. Вдруг пришли разбойники с крюками да батагами. Схватили графа и говорят: «А ну, ваша светлость, снимай перстень с пальца!» Стал граф снимать, а перстень не снимается. И так, и этак старается, ничего не получается. Не снимается с пальца перстень. Разбойники дают графу нож и говорят: «Отрезай палец вместе с перстнем!» Мертвец на ноги вскакивает и кричит: «Вы что, обижаете хорошего человека? Я 3 года на дереве висел, никто мне помочь не хотел, а он меня пожалел, из петли вытащил». Набросился мертвец на разбойников и давай их колотить да зубами грызть. Граф побежал и из черного леса на дорогу выбрался. Идет бедный и несчастный граф по дороге. Не знает, в какую сторону путь держать. Думает, у кого бы спросить. Видит, в стороне дом стоит. Зашел в него. На лавке человек лежит и спит. Стал его граф будить, трясти, тормошить. Не просыпается. Пощекотал его граф. Во сне человек засмеялся, рот открыл. А во рту у него железная челюсть, зубы острые, как резцы. Испугался граф и спрятался в сундук. Проснулся человек с железной челюстью и говорит: «Глаза мои, глаза, что вы видите?» Принялись глаза по всем местам, по всем углам глядеть и говорят: «Мы ничего не видим, мы ничего не видим». «Уши мои, уши, что вы слышите?» Принялись уши прислушиваться и говорят: «Мы ничего не слышим, мы ничего не слышим». «Нос, что ты чуешь?» Принялся нос воздух нюхать и говорит: «Чую чужой дух». Вытащил человек изо рта железную челюсть, поточил зубы о камень и говорит: «Ну, зубцы, резцы, кровососцы, приведите мне на обед непрошенного гостя». Защелкала железная челюсть, зубцами-резцами поскакала по дому. Выглянул граф из сундука, железная челюсть схватила его за рукава и к хозяину потащила. Стал граф упираться, руками за все хвататься, цепляться, да некуда деваться. Тут запели первые петухи, в окно заглянул первый клочок света. Человек с железной челюстью повалился на лавку и уснул мертвым сном. Выскочил граф из дома и побежал по полю. Идет бедный несчастный граф по широкому раздолью. Нет конца и краю ему. Пить захотел, стал искать. Вдруг видит, колодец стоит. Обрадовался граф, перегнулся воды зачерпнуть и свалился в черный колодец. Вот летит, летит, падает, падает. от страха глаза закрыл и думает, когда же дно будет. Упал. Открывает глаза, глядит, а он у себя дома на диване лежит, и черного пятна в комнате нет.